Меры предосторожности приписали только тому обстоятельству, что во всем городе царил, конечно, радостное, но все же приподнятое щедро раздаваемой водкой возбуждение. Так как в продолжении последних дней для поддержания порядка по городу ездили усиленные патрули, то осталось незамеченным, что с наступлением сумерек из конно-гвардейских казарм выступили два эскадрона и шагом направились к городской заставе по людным улицам. Граф Чернышов лично вел этот отряд, но он был закутан в широкий плащ, скрывавший его мундир, и благодаря темноте его никто не узнал. Лишь только гренадеры выехали на заставу, был отдан приказ ехать рысью, и когда в ярко освещенных и благоухающих цветами залах Эрмитажа собрались приглашенные гости, гренадеры ехали уже по столбовой дороге с сомкнутыми рядами, и среди ночи раздавался звон их оружия. От императрицы Григорий Григорьевич Орлов немедленно отправился в свой загородный дворец в Гатчине. Кучеру он велел ехать как можно скорее, и его лихие кони, добытые для него Фирулькиным, с невероятной быстротою домчали его до места. Когда он на взмыленных конях через решетчатые ворота въехал во двор, весь дворец был уже ярко освещен. Орлов позвал вечером к себе нескольких гвардейских офицеров поужинать, как делают почти ежедневно. Он устраивал эти ужины с одной стороны для того, чтобы в веселой компании забыться от всех треволнений, с другой, чтобы привлечь на свою сторону офицеров гвардейских полков, так как испытал и прекрасно знал, какую силу могло дать в его руки в нужную минуту благожелательное настроение столичных войск. Его гнев, вызванный встречей с Потемкиным на докладе у государыни, еще не утих, наоборот, быстрая езда еще более разгорячила его, вся кровь кипела в нем. Он приказал немедленно доложить ему, когда приедут приглашенные им гости, а сам остался один в комнате, тонистого бегая с конца в конец и с бешенством разбивая ли попадавшуюся ему на пути вазу или дорогое зеркало, то в изнеможении опускаясь на диван, не переставая в то же время бормотать какие-то бессвязные слова и в страшных проклятиях давая выход своему гневу. Казалось, он долго не мог привести в ясность свои мысли. Наконец, успокоившись немного и лишь тяжело дыша, он прилег ненадолго на диван, но вскоре вскочил с него и воскликнул. — Да, так. Должно быть, это удастся. Этот удар должен поразить, если только умно подготовить его, и я буду умен. Я буду осторожен, я буду предусмотрителен, пока места не будет в моих руках. — Да, — продолжал он, — я уверен в успехе. Через офицеров, преданных мне, я посеял уже во всех полках недовольство и ненависть к этому проклятому Потемкину, который прячется во дворце под крылышком императрицы и пользуется почестями и милостями пред теми, которые своими прежними заслугами имеют больше прав на них. Да, я заставлю их соединиться в одной просьбе, потребовать удаления этого выскочки, которого я ударил палкой по лицу и который еще ничего не сделал, чтобы потребовать удовлетворения за нанесенное ему оскорбление. Я распространил молву, что он надоел императрице. Это понудит колеблющихся и боязливых присоединиться к прошению, и тогда, о, тогда настанет момент, когда он почувствует мою власть, если она согласится на это требование. Тогда она погибла. Ее надменному высокомерию будет нанесен тяжелый удар. Если жена ответит отказом, то я восстану здесь во главе гвардии, как поборник воинской чести. И тогда, тогда, — воскликнул он, сверкнув очами, — пусть она почувствует, каково снова вернуться на тот путь, с которого я уже однажды привел ее на престол. Могучая грудь вздымалась высоко. Князь простер руки, точно уже видел над собою цель своих честолюбивых стремлений, свое первое место в государстве, снова наполнил бокал и одним духом осушил его. На дворе послышался звук лошадиных копыт. — Ага, — прислушиваясь, промолвил Орлов, — они здесь, так за дело. Пусть же Екатерина почувствует, что значит иметь врагом Григория Орлова. В комнату вошел камердинер и доложил, что приехали первые гости, но не успел он еще докончить доклад, как в комнату стремительно ворвался граф Алексей Григорьевич Орлов, вытолкнул камердинера за порог и плотно закрыл за ним дверь. «А, это ты, брат?» — воскликнул Григорий Григорьевич. «Хорошо, что ты приехал. Ты можешь помочь мне в моем предприятии и убедиться, что у меня также бывают хорошие планы, и я умею выполнять их. Но что с тобой? Ты взволнован? На тебе лица нет?» «Я слышал, брат», — понизив голос, ответил Алексей Григорьевич, «что во дворце разыгралась какая-то сцена, что ты в сердцах уехал оттуда. А затем я слышал нечто более серьезное. Чернышов пробыл долго у государыни. Караулы во дворце усилены, войска собраны в казармах». «Ага! — воскликнул Григорий Григорьевич. — Значит, она боится, и, будучи ослеплена страхом, делает как раз то, что соответствует моим планам. А что ты хочешь делать? Заклинаю тебя, скажи мне все! — воскликнул Алексей Григорьевич. — Может быть, от этого часа зависит судьба всех нас. — Да! — ответил Григорий Григорьевич. — Ты прав. Наша судьба зависит от одного часа и от наших мужества и воли. Она осмелилась, они все вслед за ней осмелились, меня, фельдсахмейстера, ты слышишь, меня, князя Священной Римской империи, вмешать своими бесстыдными вопросами в заговор мятежника Пугачева, и, несомненно, тут действовал этот наглый Потемкин. — Ого! — сказал Алексей Григорьевич, наклонив голову. — Если они осмелились сделать это, то посмеют сделать еще больше. — Они, конечно, хотели бы! — воскликнул Григорий Григорьевич с насмешливой улыбкой. — Потому-то мы должны предупредить их. Он в немногих словах сообщил брату придуманный им план, между тем, как во двор въезжали все новые и новые гости. — Ты слышишь? Мои друзья приехали! — воскликнул он. — Все они преданы мне. Мое вино довершит остальное, и прежде чем настанет утро, властное требование войск, находящихся в столице, заставит Екатерину выдать ее коварного возлюбленного. — Ты бредишь, брат, — сказал Алексей Григорьевич. — Что можно было сделать с Петром Федоровичем, то невозможно сейчас выполнить нам. На такое рискованное дело нам не удастся заставить пойти войска. Могущество императрицы, не чета власти Петра Третьего, а победоносный Румянцев, народный кумир, предан ей. — Румянцев, — пожал плечами Григорий Григорьевич, — он далеко на Дунае, а Екатерина здесь, в наших руках. — Или мы в ее, — добавил Алексей Григорьевич. — Умоляю тебя, брат, оставь этот безумный план. Последуй моему совету. Поезжай сейчас же обратно в Петербург. Ступай к императрице, она еще не решится не принять тебя. Покорись ей. Ты тоже был неправ к ней. Поверь, я вижу лучше тебя. Твое безумие ослепляет тебя. Покорись ей, хотя бы только для того, чтобы выждать время. Никогда! — дико воскликнул Григорий Григорьевич. Никогда! Ты ошибаешься. Пойдем со мной, и ты убедишься сам, какая сила стоит за мной, и как я был глуп, если бы не использовал ее в тот момент, чтобы одним сильным и верным ударом разбить все их зловредные козни. Напрасно Алексей Григорьевич старался отговорить его. Он стремительно вышел из комнаты, и через несколько секунд оба входили в блестяще освещенную галерею, примыкавшую к столовой, где уже собрались многочисленные офицеры почти всех полков гвардии. Григорий Григорьевич был встречен громким «ура». Он направо и налево здоровался с гостями, пожимая всем руки, и пригласил затем все смеющееся, веселое общество в столовую к роскошному ужину. Григорий Григорьевич казался вполне спокойным и веселым, и только блуждающие взоры и дрожащие руки выдавали его нервное беспокойство, и он поминутно чокался то с одним, то с другим офицером и беспрестанно делал слугам знаки подливать гостям в стаканы вина. Не прошло еще и часа, как все общество находилось уже в очень возбужденном состоянии. Орлов перевел разговор на победоносную армию Румянцева. Под ликующие возгласы он осушил свой стакан за здоровье храбрых товарищей, разбивших турок, и, точно охваченный мгновенным недовольством, воскликнул затем: «Не позор ли это, что в то время, как турки бегут от русских знамен, и вся Европа дрожит пред силою нашего оружия, генерал-адъютант нашей императрицы, которого я, как мальчишку, избил кием, обесчестил наш мундир. Мертвая тишина наступила при этих словах. Все струсили. Но затем то там, то сям послышали сочувствующие голоса, и вскоре громкие выражения недовольства Потемкиным сделались всеобщими. Алексей Григорьевич, сидевший рядом с братом, положил свою руку на его и пытался остановить его. Но Григорий Григорьевич осушил еще один стакан Рейнвейна и воскликнул. — Да, друзья и товарищи, действительно позор, что такой человек еще носит форму русской армии. Только доброта и великодушие нашей императрицы охраняют его на его месте. Но эта благородная черта сострадания в чрезмерности своей служит уже нарушением чести русского оружия, завоевывающего себе все новые и новые лавры. На нас лежит обязанность помочь императрице исполнить то, на что она не решается по доброте сердца. Все мы и все ваши товарищи по полкам от имени всей армии должны выразить ей просьбу, чтобы она дала отставку Потемкину, так как он недостоин носить военную форму. — Да, да, это верно! — закричали некоторые более молодые офицеры, пользовавшиеся особым благоволением фельдсахмейстера. — Мы должны потребовать от императрицы, чтобы она отставила обесчещенного генерала. Он не имеет права носить мундир русской армии. — Я знал, — сказал Григорий Григорьевич, — что все вы думаете и чувствуете так же, как и я. Мы сейчас же составим прошение императрицы. Вы все должны будете подписать его, и еще сегодня ночью необходимо распространить его среди всех ваших товарищей. Солдатам также надо будет сообщить его содержание, и рано поутру депутация от всей гвардии должна вручить государыне прошение ее верных полков, которым будет за это благодарна вся армия. Он приказал подать бумагу и чернила и стал быстро писать краткое в повелительных, почти угрожающих выражениях прошение, которое он сейчас же для подписи передал сидящим рядом. Последние, в свою очередь, передавали его соседям. Вместе с тем все громче становились речи и все больше пили гости. Алексей Григорьевич еще раз напрасно попытался остановить брата. Мрачный и задумчивый, сидел он среди шумного общества, из которого никто не решился уклониться от присоединения к прошению, хотя у некоторых, несмотря на хмель, сильно дрожали руки, когда они подписывали свое имя под прошением. Вдруг Алексей Григорьевич прислушался. Несмотря на шум и крики в столовой, ему послышались на дворе топот копыт и бряцание оружия, он быстро встал с места и пробрался к окну. Но, откинув портьеру и бросив взгляд во двор, страшно побледнел и отшатнулся. В следующую минуту он бросился к группе офицеров, которые на противоположном углу стола как раз подписывали предательский документ, передавая перо из рук в руки. Он стремительно вырвал бумагу из рук подписывающих, разорвал ее в мелкие клочки и раскидал их во все стороны. — Алексей! — воскликнул опешивший от удивления и гнева Григорий Григорьевич. — Что ты делаешь? Ты хочешь заступиться за этого несчастного? Хочешь идти против всей армии, выступающей на защиту своей чести? Он сошел с ума. Возьмите его, дайте мне другой лист, а если он не послушается, заприте его. Я приказываю взять его. Я, фельдсахмейстер, первый генерал во всем государстве. Наступила мучительная тишина. Испуганные офицеры жались почти так же, как и его брат. Никто не решался в этом споре принять чью бы то ни было сторону. — Схватите его! — крикнул Григорий Григорьевич. — Свяжите его! Он сумасшедший! Для его собственного спасения надо сделать его безвредным. Думай о своем спасении, брат, если есть еще время, — печально произнес Алексей Григорьевич, указывая рукой на дверь. Взоры всех обратились туда же. Дверь растворилась, и в парадном мундире на пороге появился граф Чернышов. Григорий Григорьевич также обернулся к двери, и на его лице отразилось безграничное удивление. — Что привело вас сюда, граф Захар Григорьевич? — спросил он. — В такой поздний час? — Добро пожаловать! Садитесь к столу! Я не пригласил вас, потому что не знал, могу ли считать вас в числе своих друзей. Для вашей ночной поездки вы взяли с собой людей? Глухим голосом добавил он бледнее и указывая на безмолвных гренадеров, вошедших следом за Захаром Григорьевичем. Но что нужно солдатам в моем доме? Мне не требуется охраны, я в достаточной безопасности среди своих храбрых друзей. Граф Чернышев поклонился гордо и холодно и при гробовом молчании всего общества произнес. Я явился сюда не для того, чтобы воспользоваться вашим гостеприимством, князь Григорий Григорьевич. Я здесь для того, чтобы передать вам повеление государыни-императрицы, нашей всемилостивейшей монархини, а эти солдаты находятся здесь, как это надлежит, потому что я имею честь говорить от имени по поручению славной повелительницы русского государства и русской армии. — А-а-а! — с угрожающей усмешкой проговорил Григорий Григорьевич. Государыня-императрица выбрала удивительного посла, чтобы выразить мне свое желание. Обыкновенно я привык узнавать их иным путем, но все равно, говорите. — Мое посольство касается только вас одних, — ответил граф Чернышов, бросая взор на офицеров. Те боязливо жались в другом конце зала. Некоторые успели взглянуть в окно и со страхом увидели, что весь двор был занят гренадерами на лошадях вверху. — Говорите, — проговорил Орлов, — то, что императрица имеет передать мне через вас, свободно могут слышать мои друзья. — Вы хотите этого? — спокойно и холодно промолвил Чернышов. — Так вот, слушайте. Государня императрица желает, чтобы вы отказались от всех своих должностей, государственных и придворных, так как она недовольна вами. Вот бумага, требующая от вас заявления в желательном государственном смысле. Я попрошу вас сейчас же подписать ее, чтобы я немедленно мог вручить ее ее императорскому величеству. Безмолвно, объятый ужасом, стояли офицеры. Алексей Григорьевич Орлов печально склонил голову на грудь. Григорий Григорьевич побледнел, как смерть, но затем вся кровь кинулась ему в лицо. Казалось, у него закружилась голова. Шатаясь, он отступил на несколько шагов назад, но затем выпрямился с угрожающим видом. Резким движением он бросил к ногам Чернышева бокал, который все еще держал в руках, и громким голосом, жутко прозвучавшим среди мертвой тишины, воскликнул. — И вы, безумный, осмеливаетесь говорить мне это в моем же доме? Ты! Смеешь так разговаривать со мной сегодня, ты, кого я еще вчера мог как червя раздавить своей ногой? Смотрите же вы все, друзья мои, какие козни строит этот проклятый Потемкин против вашего фельдсахмейстера. Ко мне, сюда, сплотимся вместе, идем к императрице. Она должна услышать гордый голос чести этого несчастного, который злоупотребляет ее именем. Она должна выдать нам, чтобы судить его, как он того заслуживает. Чернышев сделал знак гренадерам, и на пороге комнаты появились солдаты со штыками, направленными против всех находившихся в комнате. Тишина стала еще глубже. Шумные до сих пор разгоряченные офицеры стояли недвижно, вытянувшись по-военному. Ни один мускул не дрогнул на их лицах. — Очень жалею, господа, — произнес Чернышев, — что должен был прервать ваш ужин. Вы видите, что здесь вам делать больше нечего, и я попрошу вас немедленно же вернуться в свои казармы. Один за другим офицеры вышли из комнаты, отдавая честь военному министру. Стража беспрепятственно пропустила их, и скоро исчез последний из гостей, причем никто не посмел сказать хозяину ни слова на прощание. — Несчастные! — воскликнул Григорий Григорьевич. — Несчастные! Они покидают меня, склоняются пред рабским бичом в руке этой неверной. Они не заслуживают ничего другого. Господи, почему я единственный мужчина в России? Безумное бешенство душило его. Он в клочья разодрал на себе одежду, рвал на голове волосы, кидался из стороны в сторону, не переставая произносить страшные проклятия. Чернышев спокойно наблюдал эту сцену. Алексей Григорьевич пытался успокоить брата и, наконец, усадил его силой на стул. Припадок бешенства, казалось, сломил силы Григория Григорьевича. Он весь согнулся, опустил голову на руки и принялся затем громко рыдать. Мучительное и печальное зрелище представлял этот гордый великан, еще только недавно уверенный в своих силах, а теперь плакавший, как малый ребенок. — Повинуйся, брат, повинуйся, — сказал Алексей Григорьевич. — Этого требует необходимости твой долг верно подданного. Повинуйся, чтобы своим неповиновением и непокорством жестокому повелению императрицы не дать права радоваться твоим врагам. Он взял затем бумагу из рук Чернышова и положил ее перед братом. — Подпиши, что требует государыня, — продолжал он затем. Она слишком справедлива и умна, чтобы не увидеть, в конце концов, что ты невиновен. Он протянул брату перо, предназначенное для подписи грозного требования офицеров, и Григорий Григорьевич почти бессознательно, дрожащей рукой, подписал на бумаге свое имя, после чего снова положил голову на руки, и слышны были только тихие рыдания, потрясавшие его грудь. — Вот граф Захар Григорьевич, — сказал Алексей Григорьевич, передавая ему бумагу. — Возьмите прошение брата. Императрица вольна распоряжаться своими должностями. О, если бы она не забывала заслуг, которые она когда-то так высоко ценила. Если бы ее императорское величество не помнило этих заслуг, — возразил Чернышов, пряча бумагу в карман своего мундира, — то поистине она не избрала бы такого милостивого и полного уважения способа, чтобы защитить себя и государство от злоупотребления слишком большой властью, которую допустил себе ее подданный. — Куда же вы имеете повеление отправить моего брата? — спросил Алексей Григорьевич. — Мое поручение кончено, — ответил Чернышов. — Насколько мне известно, государыня полагает, что для вашего брата было бы лучше всего на некоторое время поехать за границу. Это, конечно, соответствовало бы его желаниям и достоинствам. Тогда российские послы при всех европейских державах получили бы приказ принять его всюду с почестями, подобающими его высокому сану и прежним заслугам. Тем не менее, и в этом отношении ее императорское величество не желало произнести никакого определенного повеления, которое могло бы связать волю вашего брата, тем более, что и все внешние и наружные почести всех его последних должностей должны остаться для него неумаленными. Алексей Григорьевич с изумлением смотрел на Чернышова. — Она чувствует свою силу, ей-богу! — тихо прошептал он. — Она сильна, раз одним почерком пера могла устранить Григория. — А относительно меня у вас нет никаких повелений? — спросил он затем. — Положительно, никаких. Почтительно ответил Чернышов. «Я точно знаю, что ее императорское величество будет очень счастливо долго пользоваться выдающимися заслугами своего адмирала». «Действительно, она очень сильна, сильнее, чем Петр Великий», — тихо прошептал Алексей Григорьевич, после чего вслух произнес. «Разрешите мне тогда остаться здесь, чтобы позаботиться о брате, который, как вы видите, требует ухода. Вы можете делать что вам угодно, граф Алексей Григорьевич. Будьте здоровы. Мне необходимо спешить, чтобы вовремя вернуться к государыне императрице. — А солдаты? — спросил Алексей Григорьевич. — Они проводят меня и вернутся в свои казармы. Здесь они ни к чему, так как повеление ее императорского величества нашло должное повиновение. Чернышов почтительно поклонился и в сопровождении солдат спустился с лестницы. Несколько минут спустя он выезжал уже со двора и мчался обратно в Петербург, между тем, как в одиноком, сразу смолкнувшем дворце, граф Алексей Григорьевич приказал слугам снести брата в спальню. Там он усел в свое изголовье, скоро погрузившегося от изнеможения в сон Григория Григорьевича, и отправил в город гонца за доктором. С боязливым чувством собирались приглашенные в освященных залах Эрмитажа. Звонкий веселый смех был у всех на устах, но сердца всех бились тревожно и неспокойно. В воздухе чувствовалось приближение грозы, с особенной остротой ощущавшейся в придворных сферах, так как здесь прирожденный и годами выработавшийся инстинкт служил прекрасным барометром дворцовых настроений, и потому каждый старался найти для себя такое место, где бы его не застигли громовые удары. Один только великий князь был так непринужденно весел, как это редко бывало с ним. Он был очень счастлив, что ему удалось отпарировать направленный против Панина удар и в первый раз одержать победу над могущественным и страшным Орловым. Принцесса, его невеста, была также счастлива и оживлена, она от всего сердца поминутно смеялась над замечаниями Разумовского, по долгу службы сидевшего с ней рядом и что-то шептавшего ей. Старая ландграфиня Гессенская была счастлива блестящей будущностью своей дочери и с забавным достоинством разыгрывала роль матери будущей великой княгини, впрочем, только до появления императрицы, присутствие которой не допускало сосредоточить внимание на ком-нибудь другом. Сегодня собравшимся долго пришлось ожидать появления государыни. В последнюю минуту, когда она хотела уже выйти в приемный зал, ее доверенная камеристка передала ей просьбу генерала-адъютанта Потемкина дать ему немедленно же аудиенцию у него в кабинете. Императрица, весь вечер находившаяся под гнетом тревожного и беспокойного волнения, но силу и своей железной воли ничем не выказывавшая его, сейчас же отпустила дежурных статс-дам и потайным ходом направилась в помещение своего генерала-адъютанта.